Глава 8. 5 минут. Вениамин. 21 июня. О чем Элла хотела поговорить со мной тет-а-тет, я узнал еще вчера. Галина сообщила. Удивительно, что эта девушка-трудоголик не брала трубку, а мне уже начинало казаться, что она вообще планирует и все мои смены обитать в магазине. Все-таки какая ужасная идея — посадить двух управленцев в одно гнездо. Но мне ли не знать, что с нашим начальником спорить бесполезно? Он что-то решил, если то прёт как танк. Бегло осмотрев то, что мне показала Галина, признал, что она права. Хищение средств определенно произошло. К счастью, точно не моими ребятами, так как на период нашего появления здесь левак, наоборот, прекратился. Не думаю, что это наша заслуга, скорее дело в частой инвентарке. Мысли прервал ответ на звонок. «Да?» — прозвучал в трубке сонный хрипловатый голос. Я передернул плечами, пытаясь избавиться от появившихся не к месту мурашек. «Ты хотела поговорить?» — сказал и прикрыл глаза, стыдясь своего волнения, нередко проявляющегося заиканием. «Надеюсь, она примет его на тот счет, что я не привык к обращению на «ты». У нас не было это принято». Точнее, принято оно во всей компании, но в моей области никто его не соблюдал. Через сколько подъедешь?» Я невнятно ответил на вопрос, хотя мог бы постараться вспомнить, сколько мне потребовалось времени, чтобы доехать до ее дома вчера утром. «Закройте магазин без меня», — сказал Галине, уходя. «Почему-то я чувствовал, что сегодня могу на рабочее место и не вернуться». Да и мне нравилась мысль прийти утром, чтобы проверить инвентарку, хотя за Галиной и проверять нет смысла. У нее всегда все четко. Конечно, опять придется просить маму остаться с ночевкой, чтобы она проконтролировала сборы мальчиков на занятия. Но ей это только в радость. Сколько лет мы жили далеко от нее, и однажды я повелся на ее уговоры и спросил у Игоря о возможности перевода в Московскую область. Все из-за отвратительной школы, в которую ходили мальчики. Как можно было не разрешать Паше пить на уроках? Если бы не это, наверняка так и не решился бы на переезд. Мальчишки теперь без своих друзей. У них только бабушка и папа, который еще и зачем-то каждый день в 5:30 уезжает. Стоит хотя бы перед самим собой признаться, что мне понравилась Элла. Необычная, сильная. Прямолинейная. С ней не нужно бояться, что каждое ее действие — это какой-то намек, который мне необходимо расшифровать. Ее эмоции четко читались. С ней очень просто общаться. А сложностей в моей жизни и так хватало. Жаль только, что мне не стоит на что-либо рассчитывать. Больной отец-одиночка, да еще и заика. Симпатичным карьеристкам не пара. Хотя в момент, когда она проснулась, мне и могло показаться иначе. Даже пришлось уйти в туалет и умыться холодной водой, чтобы немного отвлечься. А затем пищание ключа от машины, стоянка, уморительное лицо охранника и огромные глаза Эллы. Потёр веки, как будто пытаясь убрать за ними застаревшую картинку тех глаз, цвет которых не определить. Подъехал, но не сразу позвонил Элле. Какое-то время я просто сидел, смотрел в лобовое стекло и постукивал пальцами по рулю. Стоит ли сообщать девушке плохие новости о подтверждении воровства? Или с ее гневливостью лучше не стоит? И, видимо, в истории слишком часто отрубали головы тем, кто носил плохие новости, что такие люди выродились. Я понял, что сказать не смогу, по крайней мере, если она не спросит. Нажав кнопку вызова, я волновался. Не зная, о воровстве ли в магазине хочет поговорить Элла или о чем то другом, оттого и снова заикался в разговоре. Сообщив, что жду ее, потёр виски, продолжая ощущать неловкость. Так волнуюсь, как будто на свидание приехал, и мне 17. Не к добру. Но, увидев то, как привлекательно оделась девушка, я засомневался, что планируется деловая встреча. Шпильки вроде те же, которыми она отдавила мне ногу. Но выше никаких жестких линий делового костюма и синей корпоративной рубашки. Легкое платье. Даже слишком легкое для не самого жаркого дня Московской области. и сильно контрастирующее с несколько жестким взглядом на слишком юном для ее возраста лице. Казалось, у нее какая-то цель, и мне не отвертеться. Наверное, такой взгляд у убийц, когда они нашли свою жертву. Я невольно напрягся и сжал руль до скрипа. Элла села на пассажирское сиденье. Прошлась по мне оценивающим взглядом, решая, видимо, подхожу ли я для сегодняшнего убийства с особой жестокостью. И, кажется, моя участь предрешена. Элла указала на гаражный кооператив и сказала туда заехать. Я, как под гипнозом, молча послушался. Молча, потому что говорить не имело смысла. Я так разволновался, что все равно не выговорил бы и слова, проиграв первой же букве. На въезде в кооператив стоял стол и на скорую руку отремонтированная кусками досок скамейка. Старик, сидевший и выпивавший что-то алкогольное, судя по красным щекам, махнул нам приветственно рукой, встал и перегородил дорогу. «Свидетель!» Я обрадовался. «Что ж, может, меня сегодня и не убьют?» Элла нажала на кнопку, открывая окно со своей стороны. Она явно хорошо ориентировалась в машине. «Точно. У нее похожее. Она же недавно перепутала наши автомобили. Дядь Гриш, я займу твой гараж на полчаса». Старик посмотрел на меня тем же оценивающим взглядом, что и Элла пару минут назад. И я понял, что попал. Не свидетель, а соучастник. «Полчаса? Думаю, не больше 5 минут», — сказал дядя Гриша, фыркнув. «Только если сопротивляться будешь, ничего не сломай. И салон не испачкай», — обратился старик уже ко мне. Что-то мысли про убийство уже не кажутся шуткой». «Это его тачка. Просто такая же», — сказала Элла и начала закрывать окно, видимо, договорившись, чтобы оставить мою машину в гараже. «Тогда хрен с ним», — проговорил дядя Гриша уже едва слышно из-за того, что окно почти закрылось. Он махнул рукой и пошел обратно к своему наблюдательному пункту. А Элла указывала пальцем, куда мне ехать, пока не подобрались к открытому настежь гаражу. Похоже, этот старик чувствовал себя здесь главным и неприкосновенным, раз не закрывался. Свет проникал внутрь, и я успел заметить, что гараж довольно захламлен. И у него есть, похоже, еще одна комната, если пройти вглубь. Рассмотреть побольше не успел. Элла вышла из машины и начала закрывать дверь гаража, погружая все во тьму. «Итак, Вениамин, твои ставки. Каким образом ты сегодня будешь убит?» Я улыбнулся собственным мыслям и, наконец, расслабился. Конечно, происходящее все еще казалось ужасно странным, но я не сомневался, что цель Эллы быстро раскроется. Не похоже, чтобы она умела хорошо скрывать свои чувства и планы. Да и терпение и ожидание явно не ее сильная сторона. А вот я умел. Поэтому, продолжая слегка улыбаться, предвкушая явно что-то интересное, заглушил мотор и оперся. Почти лег на спинку сиденья, хотя до этого сидел весь напряженный и прямой, как палка. Полностью Элла гараж не закрыла, оставив открытой небольшую дверь для людей, отчего немного света все же внутрь проникало, и она могла спокойно и не спотыкаясь дойти до машины, а я — наблюдать за этим действием. Платье было очень легкое и развивалось при каждом ее шаге, играя тенями и лучами света из входа. Оно облегало бедра, а свободные края собирались складками между ее ног. «Цок-цок» — прозвучали шпильки. К моменту, когда она села рядом, оставаться расслабленным было уже сложно, так как я испытывал сильнейшее сексуальное напряжение. Но я не мальчик, чтобы стесняться подобного. Да и все же было не настолько светло, чтобы рассмотреть, как на мне сейчас сидят штаны. Элла задрала ногу, отчего платье съехало вниз, обнажив бедро. Она снимала шпильки. А я отвернулся и смотрел в темноту, чтобы не позволять себе дальнейшее подглядывание за девушкой. Начинать разговор все еще по тем же причинам я не стал. Полностью испортить заиканием ту атмосферу, которая создавала ее присутствие, все же не хотелось. К тому же, мысль прервалась. Я резко дернулся, чуть не сбросив Эллу. Совсем не ожидал, что она сядет прямо на меня. Чтобы она не упала, придержал ее за плечи и вернул в то положение, которое она приняла мгновение назад. Носом к носу, грудью к груди, и да, теперь ей не обязательно было видеть, чтобы понять мое возбуждение. Я скосил глаза в бок, увидев голую пятку, выглядывающую из-за складок платья. Так вот для чего она разувалась, чтобы было легче сесть. Вот так. Я сглотнул вязкую слюну и посмотрел Элли в глаза. Сейчас они уже не были светлыми. Они казались черными, то ли от расширенного зрачка, то ли от игры теней. Аккуратно провел пальцами по плечам и рукам девушки, как будто пытаясь понять, не показалось ли мне, не сошел ли я с ума, не сон ли это, не убили ли меня уже. А я сейчас представляю себя обнимающегося с убийцей. Если это ад, то он мне определенно по нраву. Когда я уснула на рабочем месте и могла замерзнуть, ты меня согрел. Я бы хотела тебя поблагодарить и тоже согреть. Изо рта столь милой, маленькой и хрупкой девушки меньше всего ожидаешь такие пошлые слова. Оттого и воспринимаются они совершенно невинно. Я даже на мгновение задумался, а понимает ли она, что делает? Не ошибается ли из-за своей наивности? Элла протянула руку в бок и опустила спинку водительского кресла до упора, пока оно не уперлось в заднее. Теперь я лежал, а так как по инерции все еще придерживал Эллу за плечи, то сейчас она лежала прямо на мне. «Удобно, когда у мужчины такая же машина», — сказала она, слегка улыбнувшись. Я все еще не понимал столь откровенный намек, именно потому, что он был таким откровенным. Мне казалось, подобные девушки существуют только в американских фильмах, причем чаще в роли злодейки. Как будто признавать свои желания и быть откровенной — это что-то ужасное. Моя злодейка изогнулась, снимая верх, под которым ничего не было. Даже эфемерные ниточки бюстгальтера, сделанной во имя эротичности, а не мнимой поддержки. Юбка осталась. Кажется, это было не платье, а комплект. Я привык к темноте. И сейчас четко видел каждую черту ее лица и точечки на сосках. Элла наклонилась и нежно поцеловала меня за ухом. Еще никогда меня так не благодарили за поданный вовремя пиджак. Она уже была полураздета, а я все еще лежал, не в силах пошевелиться. Меня просто заворожила она. И сама ситуация. Создавалось ощущение, что все происходящее нереально. Казалось, я прикрою глаза, и все исчезнет. Поэтому я даже не позволял себе моргать, наблюдая за гибкими движениями настоящей богини. А как еще назвать эту невероятную девушку? Уверенные и властные движения рук, нежные изгибы, хитрость во взгляде. Богиня добралась пальцами до моего пресса, царапая его коготками. И я начал уже полноценно ощущать, что все происходит в реальности. Эля просунула палец за резинку моих боксеров, вызвав спазм, после которого я наконец-то отмер и перехватил руку ожившей богини. Кажется, если я продолжу так лежать, то все кончится, не успев и начаться. Находиться под чьей-то властью, оказывается, очень возбуждающе. Надеюсь, понравится и ей. Такая маленькая и легкая. Прижать ее к себе, сломив слабое сопротивление этой привыкшей к власти девушки, оказалось слишком просто. Я замер, проводя пальцами вдоль ее позвоночника, считая каждый бугорок и позволяя своему возбуждению сойти с острой фазы. Перед такой богиней нельзя опозориться. Огромные глаза, идеальное тело и лицо без единого изъяна. Я оказался себе старым извращенцем с юной девушкой, недостойным и легкого прикосновения к ее волосам. К счастью, в ее взгляде была вовсе не невинность, а настоящая тьма, которая давала мне шанс побыть рядом хотя бы раз, пока богиня дозволяет. Последняя мысль заставила меня крепко прижать к себе это полное соблазна тело, но Эля явно не привыкла, что кто-то руководит парадом, и дернулась. Я сразу отпустил. Вдруг ей неудобно или больно, или не нравится так. Но эта хитрая паршивка облизала губы, сделав их блестящими, и стала стекать вниз, недвусмысленно стягивая с меня брюки, а затем покрывая поцелуями мне плечо, грудь, живот. Фак. Эта чертовка такая маленькая и гибкая, что не стоит рассчитывать, мол, места в машине мало. К тому же она в курсе нюансов моей Kia. И она справилась. Достала кончиком языка. Нет, эту женщину нельзя выпускать из рук, если хочешь, чтобы секс продлился хотя бы более 3 минут. В этот раз я не просто приподнял и обнял Элю, но и перевернулся, нависая над ней. Она такая маленькая и удобная, что мне это даже удалось. Слегка приподнялся и провел пальцами по мягкой, активно поднимающейся в учащенном дыхании груди и животу. Я наблюдал за ее реакцией, чтобы понять, как нравится ей. Ее глаза были мутными, а тело выгнулось навстречу моей руке. Кажется, властные действия партнера нравились не только мне. Победно улыбнулся, когда услышал вздох разочарования, не дойдя пальцами до самого горячего участка ее тела. А все из-за довольно тугой резинки юбки. Поэтому следующим движением я пробирался уже снизу, проводя пальцами по бедру. Когда подобрался к цели и понял, что второй части нижнего белья на ней нет, на мгновение замер, навис и прижался к ней, чувствуя, как ее ноги обхватывают мой торс и прижимают к себе. Но когда я снова двинул рукой, сразу отпустила, позволяя мне ощутить то, насколько она меня желает. Пара поцелуев, всего несколько движений пальцев, и она дернулась, вскрикнув. Кажется, легко воспламеняем оказался не только я. Эля приоткрыла глаза, погружая меня в свой расширенный черный зрачок. В ее взгляде я прочитал растерянность, отчего ее нос немного покраснел, а глаза стали как будто еще больше. Еще вчера я думал, что нереально быть милее, я ошибался. Вот сейчас точно нереально. Кажется, эта маленькая и невозможная богиня не привыкла выпускать поводок из своих рук и уж тем более кайфовать от этого. Так сильно и так быстро. Невольно снова победно улыбнулся. Эля сузила глаза, гневно ими сверкнув. При этом носик все еще был слегка красный. Зрачки расширены, волосы растрёпаны, а тело блестело влагой. Нет, вот сейчас еще милее. Как она это делает? Эля, сердито пыхтя, завозилась подо мной. Раздался стон. Мой. Вообще-то это тяжело держать себя в руках, когда под тобой вертится полуголое совершенство. Да еще и такая все еще разомлевшая. Но девушку надо отпустить. Сейчас, в здравом рассудке, незамутнённом возбуждением, она вполне могла передумать и сбежать. К тому же я не представлял, как вообще можно взять богиню, да еще и такую маленькую. Я ей точно не сделаю больно. И вот как мне сейчас унять свое возбуждение? Бабушки-бабуси. Нет, дедушки-дедуси. Эля уперлась в меня пальцами, вызвав прилив еще большего жара. Твою ж мать! Грязные носки. Рыба с молоком. Подо мной снова зашевелилась Эля. Ее руки спустились слишком низко. А, я чертов извращенец! Хоть и думаю о чем-то невозбуждающем, не могу и на йоту успокоиться. Почувствовал, как дрожат мои руки, и опомнился. Девушка хочет уйти, нужно отпустить. Эта мысль меня смогла хоть слегка охладить. Отстранился. В этот раз мы переворачивались довольно неуклюже, так как я не был уже ослеплен страстью, да и просто не хотел отпускать ту, что так уютно помещается между моих рук. Проверил это еще тогда за компьютером, когда она спала. Я снова лежал на спине бревном и наблюдал за движениями богини. Ее уверенные действия в моей машине, небольшой луч, попадающий в гараж из-за открытой двери, проходится по ее груди. А она продолжает рыться в своей сумочке, снова доводя меня до исступления одним только своим видом и гибкими движениями тела и рук. Элли вытащила связку презервативов и снова вернулась в знакомую позу поверх меня. «Ты меня отвлек», — сказала она с улыбкой, а затем оторвала зубами одну из пачек, отбросив остальные, при этом резко дернувшись на мне. «Она, может, и богиня, но и я не святой и не мученик. Думаю, если кончу прямо сейчас, это уже не будет позором». Но Эля как будто чувствовала грань и, наклонившись, поцеловала меня в губы, щеки, нос, за ухом и даже разок коснулась век, отвлекая от страстной картины и направляя в сторону нежности. А потом я пожалел, что раньше сам всегда надевал презерватив. Оказывается, если девушка медленно натягивает его самостоятельно, это отдельный вид невероятно увлекательной эротичной игры. Я даже выдержал то, как она расстегивала каждую пуговицу моей рубашки, обжигая прикосновениями своих маленьких пальчиков. Но вот она потянулась снять юбку и слегка изогнулась, чтобы это у нее получилось сделать. Я потянулся ей помочь, будучи уже в курсе, какая тугая там резинка. От мысли, что именно я ощущал за этой резинкой, я нетерпеливо вернул Элю обратно на себя и свою возбужденную плоть. Вместо того, чтобы снимать, я просто вздернул вверх ее юбку и легко приподнял девушку, чтобы наконец-то погрузиться в ее тепло. Крепко сжав ее за поясницу, я приподнимал и опускал ее, сам двигаясь навстречу. Такая маленькая, такая легкая, так прекрасно мы подошли друг к другу. Эля потянула меня за руки, намекая ее отпустить. И я опустил пальцы, вцепившись в обивку кресла. Все это время я придерживал ее от полного погружения, чтобы не сделать ей больно. Но она, обхватив меня за шею, со стоном погрузилась полностью, приподнялась и снова забирая меня. Всего. До конца. Зашипел и, сжав свою идеальную и внеземную богиню в руках, ускорился, позволяя себе быть жестким и не сдерживаться. Эля откинулась на моих руках, изогнув спину, и затряслась, сжимая меня изнутри. Застонал и я. Да и машина не осталась в стороне, издав оглушающий сигнал из-за случайного нажатия Эли на клаксон. Изможденный, я ослабил хватку и прошелся пальцами по ее влажной коже и опустил ее юбку. Такая гладкая, идеальная. Маленькая, даже слишком для меня-то. Бугая. Коллега. Красавица. Запретный плод. Нежная девочка снаружи. Изнутри — огонь и пламя. А в душе — стальная и невозможная богиня. Реальная. И теперь моя.